Параграф 7. Противоречия между индивидами и условиями их жизнедеятельности, как противоречия между производительными силами и формой общения. Развитие производительных сил и смена форм общения. Различие между индивидом как личностью и случайным индивидом не просто логическое различие, а исторический факт. В различное время оно имеет различный смысл, как, например, сословие, а также плюс-муан, более или менее и семья, есть в XVIII веке нечто случайное для индивида. Это такое развлечение, которое не мы должны делать в применении к каждой эпохе, а такое, которое каждая эпоха сама делает между различными элементами, находимыми ею в готовом виде, действуя при этом не согласно понятию, а под давлением материальных жизненных коллизий. То, что в позднейшей эпохе, в противоположность предшествующей, представляется случайным, стало быть случайным среди унаследованных ею от прошлой эпохи элементов, это форма общения, соответствовавшая определенной ступени развития производительных сил. Отношение между производительными силами и формой общения – это отношение между формой общения и действиями или деятельностью индивидов. Основная форма этой деятельности, конечно, материальная деятельность, от которой зависит всякая иная деятельность – умственная, политическая, религиозная и так далее. Та или иная организация материальной жизни зависит, конечно, каждый раз от развившихся уже потребностей, а порождение этих потребностей, равно как и их удовлетворение, само есть исторический процесс, которого нет у овец или собак, главный аргумент Штирнера, упорно выдвигаемый им adversus hominem, против человека. Хотя и овцы, и собаки в своем теперешнем виде, несомненно, являются, правда, malgré o, помимо их воли, продуктом исторического процесса. Условия, при которых происходит общение индивидов, пока еще не возникло противоречия между этими условиями и индивидами, представляют собой условия, относящиеся к их индивидуальности, и не являются чем-то внешним для них. Это условия, при которых эти определенные, существующие в определенных отношениях индивиды, только и могут производить свою материальную жизнь и то, что с ней связано. Следовательно, они являются условиями самодеятельности этих индивидов, и создаются они этой их самодеятельностью. Пометка Маркса на полях. Производство самой формы общения. Таким образом, определенные условия, при которых люди производят, соответствуют, пока еще не возникло указанное противоречие, их действительной обусловленности, их одностороннему бытию, односторонность которого обнаруживается лишь при возникновении противоречия и существует, следовательно, только для позднейших поколений. Эти условия кажутся тогда случайными оковами, и взгляд на них, как на оковы, приписывается также к прошлому времени. Эти различные условия, которые сначала являлись условиями самодеятельности, а впоследствии оказались оковами ее, образуют на протяжении всего исторического развития связанный ряд форм общения, связь которых заключается в том, что на место прежней, ставшей оковами формы общения, становится новая, соответствующая более развитым производительным силам, а значит и более прогрессивному виду самодеятельности индивидов. Форма общения, которая à son tour, в свою очередь, превращается в оковы и заменяется другой формой. Так как эти условия на каждой ступени исторического развития соответствуют одновременно совершающемуся развитию производительных сил, то их история есть вместе с тем и история развивающихся и перенимаемых каждым новым поколением производительных сил, а тем самым и история развития сил самих индивидов. Так как развитие это происходит стихийно, то есть так как оно не подчинено общему плану свободно объединившихся индивидов, то оно исходит из различных местностей, племен, наций, отраслей труда и так далее, каждая из которых первоначально развивается независимо от других, лишь мало-помалу вступая в связь с ними. Далее, развитие это происходит лишь очень медленно. Различные ступени и интересы никогда не преодолеваются полностью, а лишь подчиняются побеждающему интересу, продолжая на протяжении веков влачить свое существование рядом с ним. Отсюда следует, что даже в рамках одной и той же нации индивиды, если даже отвлечься от их имущественных отношений, проделывают совершенно различное развитие, и что более ранний интерес, когда соответствующая ему форма общения уже вытеснена формой общения, соответствующей более позднему интересу, еще долго продолжает по традиции обладать властью в лице обособившейся от индивидов иллюзорной общности, государства, права, властью, которая в конечном счете может быть сломлена только посредством революции. Этим объясняется также, почему в некоторых вопросах, допускающих более обобщенное выражение, сознание может иногда казаться опередившим современные ему эмпирические отношения, так что в битвах какой-нибудь позднейшей эпохи можно опираться на авторитет теоретиков прошлого. Наоборот, в странах, которые начали свое развитие, подобно Северной Америке, в уже развитую историческую эпоху, оно совершается очень быстро. У этих стран нет никаких иных стихийно сложившихся предпосылок, кроме индивидов, которые там поселяются, и которые были вынуждены к этому несоответствию между их потребностями и существующими в старых странах формами общения. Они начинают поэтому свое развитие, располагая наиболее прогрессивными индивидами в старых стран, а стало быть и соответствующей этим индивидам наиболее развитой формой общения, еще до того, как этой форме общения удалось утвердиться в старых странах. Это относится ко всем колониям, поскольку они не являются лишь военными или торговыми стоянками. Примерами могут служить Карфаген, греческие колонии в Исландии в XI и XII веках. Подобный же процесс наблюдается и в случае завоевания, если в завоеванную страну переносится в готовом виде развившаяся на другой почве форма общения. В то время, как на своей родине такая форма общения еще обременена интересами и отношениями, унаследованными от прошлых эпох, на новом месте она может и должна быть утверждена полностью и без препятствий, хотя бы уже для того, чтобы обеспечить завоевателям длительное господство. Англия и Неаполь, после нормандского завоевания, когда они получили наиболее законченную форму феодальной организации. Англия была завоевана норманами в 1066 году, Неаполь в 1130 году.